Глава 179. Чёрные против Империи. Часть 2. В припадке ярости Ультима вызвала несколько чёрных орбов. Со зловещей улыбкой она метнула их в каждого имперского гвардейца. Человек в униформе, первый лейтенант Конда, почуял опасность, исходящую от этих орбов, и прокричал. «Держитесь! Это ядробездны!» Он достал пистолет и уничтожил одно из ядер, быстро расстреляв его пулями развеивания и стирания. Он бы расстрелял и остальные ядробездны, но Каррера остановила огонь Конда, запустив в него шар энергии на полной мощности. «Привет! Смотри, я твой противник!» Конда убрал пистолет и попытался отразить шар энергии, одновременно уворачиваясь. Огромное количество энергии как будто выражало ярость Карреры. Но настоящую ловкость проявил Конда, отразивший ее без эмоций на лице. Он уже анализировал своего противника, планируя контратаковать пули рассеивания и, если возможно, еще и пули некроза. Но сейчас у него не было возможности присматривать за кем-то еще, и начался их с Каррерой поединок, как будто они были совершенно изолированы вместе. Ядра бездны. Это сгустки маны, которые можно было назвать важнейшими составляющими магии. Если накачать их невероятным количеством маны, получится настоящий луч смерти, росчерк смерти. Если выстрелить ими как есть, это создаст ядерное пламя. И последнее, но не менее важное. Лучшим применением было использовать манипуляцию маной, чтобы сжимать сгустки. Так создавалась сильнейшая магия, гравитационный коллапс. Это была суть ядерной магии. Подобным образом, ядерная пушка получалась при взрыве нескольких ядер бездны в трубчатом магическом барьере, а полученную энергию направляли в нужную сторону. Это было легко сделать и легче всего контролировать. Поэтому гвардейцы Императора ясно понимали мощь простого ядра бездны, будь оно даже размером всего с кулак. Невозможно! Откуда столько этих огромных ядер бездны? «Если они взорвутся, здесь все будет разрушено!» «Барьеры магов не выдержат! Всем уничтожить эти ядра!» И все они начали действовать. Если ничего не предпринимать и произойдут множественные взрывы ядерного пламени, их император не пострадает. Но большинство воздушных кораблей в небе, несомненно, будут уничтожены взрывом. Не говоря уже о том, что они не могли позволить таким взрывам произойти рядом с императором, даже если он не пострадает. Что за чудовищность? Взрывать столько больших ядер бездны без каких-либо проблем. Таким было честное ощущение гвардейцев Императора. Сильнейшие из них использовали свою святую магию для противовеса и успешно подавили ядра бездны. Но пятеро других все еще отчаянно старались подавить поток маны. Цит! Извините, время вышло! С невинным восторгом Ультима выдала зловещее объявление. И при этом ядра бездны начали трансформироваться. Извивающиеся щупальца черного огня обвили пятерых отчаявшихся гвардейцев. Это была способность магического изменения из высочайшего навыка, достигнутого Ультимой, короля яда Самаэля. Щупальца, покрытые ядом, обвивались вокруг цели и убивали ее. Это означало, что раз им не удалось устранить ядра бездны своей святой магии, сопротивление было бесполезно. В итоге их ждала только смерть. Извивающиеся щупальца черного огня постепенно покрывали свою добычу и поглощали ее. Страшась конца, гвардеец номер 6, Миназа, отчаянно взмолилась о помощи. «Помогите, лейтенант Конда!» Однако Конда этого сделать не мог. Он был по уши занят Каррерой и просто не мог выделить время на спасение своих подчиненных. Поэтому, даже не повернувшись к ней, он сухо ответил. «Я не могу». «Не может быть, что...» Прежде чем Миназа смогла хотя бы вскрикнуть, с ней было покончено. «Конец ограничений!» «Ха-ха-ха-ха! Сейчас мы можем перейти к поединку!» Игриво рассмеялась Ультима. В руке она держала извивающиеся щупальца черного огня, будто кнут черного пламени. С его помощью она забрала энергию только что погибших гвардейцев. «Довольно вкусно. Вы рады принести хоть какую-то пользу, не так ли?» Сказала она, высасывая эти короткие переживания страха и безнадежности. Передергиваясь, Дамрада анализировал текущую ситуацию. Он не мог представить, что Конда, сильнейший из них, окажется совершенно занят всего лишь одним демоном. Нет, он должен был быть в состоянии это представить. Он знал о необычности владыки демонов Римуру, поэтому, судя по силе Дьябла, который он своими глазами видел на турнире, об этом и говорить не стоило. Разве что он учел эти факторы и заключил, что Империя была сильнее. Тогда он полагал, что это была их полная сила, и верил, что сейчас это положение не изменилось. Сила, проявленная на турнире, была равна силе гвардейцев Императора низкого ранга. Они честно впечатляли, однако сами гвардейцы обладали высочайшим даром альтернатива. Если одного низкорангового гвардейца не хватало, они могли объединить усилия. Неужели они стали сильнее? Нет. На турнире они не выкладывались на полную. Думать, что гвардейцы от номера 6 до номера 10 сравнятся с теми, кого называли четырьмя небесными королями, было совершенно ошибочно. И вот. Демон перед ними, выглядящий как веселая женщина, как будто был несравнимо сильнее четырех королей. Даже архидемоны были бы посмешищем. Он превосходил даже демонов-герцогов. Это было похоже на второе пришествие Гая Кримсона. Миназа закричала, а потом исчезла. Это было печально, но Дамрада не мог спасти ее. Конечно, причиной этого... Была девушка по имени Ультима, которая, как он заметил, явно разглядывала его. Девушка хихикнула. Думаю, это будет забавно. Ее взгляд был устремлен на цель, она начала атаку. И противостоящий ей Дамрада осознал еще одну истину. Эта сука... Она убила слабых просто для того, чтобы уравнять количество? Действительно. На данный момент количество было таково, что каждому демону-герцогу доставалась возможность поучаствовать. «Ты хочешь сломить наш дух этой мощью?» – подумал Дамрада, принимая стойку. «Очень хорошо, мы дадим тебе это. Мощь сильнейших рыцарей, гвардейцев Императора». Ультима с тонкой улыбкой наблюдала за гвардейцами. Она чувствовала глубину их силы. До Вознесения она бы не была так уверена в победе, однако после обретения высочайшего навыка Король Яда Самаэль, поражение было невозможно представить. И тогда... Этот проклятый Дьябло заставляет нас тренироваться в этих битвах. Слишком нас недооценивает? Если Теста это осознает, она будет не себя. Но это хорошая возможность. Я думаю, тренировать подчиненных нормально. Она поняла намерение Дьябла и решила действовать соответственно. Вначале было 10 гвардейцев Императора, осталась половина. Каждому демону достанется партнер, чтобы испытать свою лихость в бою. Ультима никогда не думала, что, обретя контроль над своими силами, можно достичь такой мощи. Она надеялась, что гвардейцы будут сильнее, но они даже не применяли высочайший навык, дарованный им всем. Эти слабаки даже не смогли справиться с ее простыми ядрами бездны. Эти индивиды обладали большой энергией, жизненной силой и общим высочайшим навыком. Она ожидала, что их выживет больше. Она, играя, применила свой огонь, стремясь убить в лучшем случае пару. А в итоге прикончила половину. Конечно, демонам-герцогам, не имеющим высочайших навыков, придется не так легко в бою против императорских гвардейцев. Тем не менее, характеристики демонов куда выше, и это не доставит им слишком больших проблем. Но будет плохо, если доставит. Если подчиненные погибнут, у нее не хватит духу предстать перед их господином, Римуру сама. Но опыт, полученный в этом бою, наверняка усиливал их надежды. Как у Ультимы, испытавшей на себе силу Гая. Только отведав устрашающие атаки Гая в сочетании с высочайшими навыками, она действительно пожелала заполучить один такой навык для себя. Простая атака. До Вознесения она даже не могла преодолеть такую несерьезную магию, которая была применена играючи, по прихоти. Унижение. Она носила высокий дворянский титул наряду с сильнейшими из демонов, но даже не смогла воспользоваться своей специализацией – сопротивлением магии. Но она также считала, что ей повезло. Она испытала это только потому, что была подчиненной владыке демонов Римуру. А еще она была благословлена Вознесением. Ультиме казалось, что на больше она и надеяться не смеет. По сравнению с людьми, демоны были существами куда более высокого порядка. Простого выброса их интенсивной маны было достаточно, чтобы это считалось атакой. В итоге, оттачивание контроля поднимало их на еще большую высоту. Увидев, как ее игривые ядра бездны поразили гвардейцев, Ультима четко осознала, где лежит различие в силе. Вообще, базовая духовная святая сила людей была невелика. То есть они не могли увеличить свою базовую силу, каким идеальным бы ни был их контроль. Теперь она понимала, почему Дьябло испытывает абсолютную ненависть к манере полагаться на грубую силу. Правда то, что у демонов высокий потенциал энергии. Поэтому мы слишком склонны полагаться на эту силу. Она это признала. Кареры она действительно имели эту дурную привычку, а Тестороса нет. Ультима также знала, что из них троих она была самой неопытной. Тестороса была изящной и безупречной, но у нее была дурная привычка презирать других. Карера была высокомерной и замкнутой. Она могла сделать все, что угодно, если бы только попыталась, но всегда выбирала ленивые варианты. А она сама... всегда и вечно неопытная. Она не обладала ни точностью Тестороссы, ни склонностью Кареры к избыточности. Она, Ультима, была слабейшей из четырех столпов лордов-дьяволов. И все же... Я хочу быть номером один! Не купайтесь в силе, которой не достигли самостоятельно. Она напомнила себе об этих словах Дьябла. Именно по этой причине Дьябло никогда, кроме как в угрожающих ситуациях, не применял силу, которую ему даровал его владыка демонов. Следовательно, и она будет так поступать. Пользуясь этой возможностью, она проявит себя, отточив свой высочайший навык король яда Самаэль. Ультима молча поклялась в этом. Не силу, которой она никогда не желала, но навык, который она искренне вожделела. Она доведет его до идеала. И вот. Ее впечатлил Домрада, который применял святую энергию изо всех сил и превозмог силу ее сокрушительной атаки. Ультима честно нашла это интересным. Казалось, будто она контролирует ситуацию, но на самом деле она просто пробивалась грубой силой, благодаря огромным количествам маны. Она уже понимала этот факт, но именно сейчас действительно его осознала. И теперь, когда Ультима могла насладиться сражением, оба приняли свои лучшие стойки и начали яростный бой. Колени Кареры коснулись палубы. Мужчина-человек по имени Кондо был невероятно силен. Настоящий мастер. Из четырех лордов-дьяволов Карера похвалялась силой, уступающей только Дьябло, но могла только поражаться тому, как реален был мужчина перед ней. Гнева не было. Она знала, что если недооценит его, останется валяться на полу. Он не был легкой добычей. Он запечатывал ее магию еще до того, как она применялась. Читая поток магии, требуемый для активации заклинания, он четко отсекал поток. С помощью необычайных пуль из пистолета в его руке. Карера этого не знала, но это оружие было божественного уровня. На самом низком уровне это было тупое оружие в виде пистолета. Оно имело цилиндрическую форму и могло выдерживать мощные взрывы. Короче, настоящего стреляющего механизма в нем не было. При помощи своих навыков Кондо создавал взрыв маны, потом материализовал и выстреливал пулю. Эта пуля создавалась при наложении способности Божественное Острие высочайшего навыка Палач Сандалфон. Кондо придавал Божественному Острию форму пули и придавал ей эффект навыка перед выстрелом. В тяжелой ситуации он мог зарядить пистолет клинком, но в такую ситуацию еще следовало попасть. Найти уязвимое место врага или поток маны и точно его поразить. Всего-то. С несгибаемой верностью Кондо обеспечил свое положение среди сильнейших в Империи. Кареру трясло от унижения, называемого реальностью. Реальность того, что она не могла победить таким образом. В этом настроении она вскричала. «Сраный хуман!» Затем ударила себя по лицу тыльной стороной ладони. Энергия удара была столь велика, что казалось, будто ее голова вот-вот оторвется. Но это было нормально. Хватит презирать врага. Она признала, что он был подходящим. Она более не была высокомерной карерой, но приобрела искреннюю серьезность. В конце концов, она действовала по прямому приказу владыки демонов Римуру. В отличие от прошлого, она не могла позволить себе быть эгоистичной. «Это было слишком страшно? Мои извинения, мне нужно было немного остыть. Я не воспринимала тебя всерьез, точнее людей вообще. И вот это меня задержало, как видишь. Кто знал? Кто мог знать, что я действительно, поистине... Серьёзно столкнусь с человеком?» И она изящно встала. В этот момент Кондо впервые изменился в лице. «О, так ты скрывала столь многое. Очень хорошо. Я тоже стану противостоять тебе изо всех сил». Сказав это, Кондо в первый раз облачился в свою броню. Она материализовалась посредством силы воли. Это была его официальная униформа бывшей имперской армии. Для первого лейтенанта Кондо она символизировала полевую форму. Более того, эта униформа была броней божественного уровня. Карера встала и высвободила свою насыщенную ману. Она объявила. «Я верная слуга владыки демонов Римуру сама, Карера, владыка угрозы. Во имя владыки угрозы, я клянусь убить тебя!» Кондо ответил. «Первый лейтенант бывшей имперской армии, Кондо Тацуэ. Ныне возглавляю личную гвардию императора. Я отвечаю на этот вызов». Двое смотрели друг на друга взглядами и высвободили свою мощь. В этот самый миг Карера пробудила силу, которая проявилась как результат ее решимости, высочайший навык Король Уничтожения Абадон, и потянулась за ней. До сих пор она сражалась только посредством своей как будто абсолютной демонической силы. Однако этого было недостаточно. Она бы никогда не достигла высоты тех, кого называли совершенными. Будь то Дьябло или этот тип Кондо. Не говоря уже о Гае Кримсоне или верхушке владык демонов. Стремиться лишь к увеличению своей силы было недостаточно. Иначе она бы стала всего лишь мясом для сильных, как при том поражении от магии Гая, сколько бы ни боролась. Этого она абсолютно не могла допустить. Она всегда ощущала в себе ярящуюся силу и, наконец, решила оценить ее по достоинству. Она не просто будет контролировать ее, но освободит. «Моя сила, я нарекаю тебе именем. Стань моим, навык Абадон, и будь свободен от своих оков!» И она достигла его. Не осталось ничего более, только абсолютная сила. Высочайший навык – король уничтожения Абадон. Это был ужасающий навык, который, символизируя силу Кареры, приносил врагам лишь аннигиляцию. Встреча со столь мощным врагом впервые разожгла в ней глубокое желание силы. Обратившись лицом к Кондо, единственному, кого она хотела убить больше Гая, Карера сконцентрировалась. Это произошло именно в тот момент. Яркая вспышка, за которой последовал мощнейший выброс, ударила в имперский легион воздушных бойцов. Римуру применил свой меч Вельдор. Экипажи воздушных кораблей были в панике. Император, который до сих пор находился в безопасности стражи замка и концентрировался на контроле над Вельдором, встал и вскричал. «Невозможно! Как? Почему исчезло действие моего царственного владычества? Моего суверенного права? Почему Вельдор был побежден? Невозможно! Просто невозможно! Это был всего лишь жалкий владыка демонов! Ничтожная слизь! Он должен был утратить свои силы, когда исчез их источник, Вельдор. Как мог он поглотить своего хозяина и присвоить эту силу? Я, наконец, был так близок к победе над Гаем. Помешать моим планам. Нет тебе прощения, жалкий владыка демонов! Таким образом, ситуация приобрела еще большее напряжение и скорость.